не семейная жизнь, а непрестанная работа над текстом, что, конечно, было чрезвычайно важно для обоих, прям-таки гимназия с литературным уклоном. Притом Ася явно считала себя первой ученицей, а Довлатова — двоечником. Поглядим хотя бы, как выспренно она назвала одну из глав своих мемуаров — «Апокалипсическое пустынножительство». Да, это была школа, но не семья. Кстати, именно в этой главе со столь трудным названием Ася как раз рассказывает об их ни с чем не сравнимой попытке создать семью, хотя, конечно, и здесь не столько делится переживаниями, хотя, наверное, они тоже были, сколько демонстрирует совершенство своего стиля и облика. «Сережа сделал две попытки на мне жениться». Дальше, увы, идут две страницы изысканных словесных упражнений с легкими стилистическими погрешностями, которые, увы, придется опустить как упражнение, так и погрешности. Вот суть. Истории их запоздалой, когда и смысла-то уже не было женитьбы, излагается Аси в крайне невыигрышной для Довлатова версии, да и для нее выигрышной не слишком. Характерная особенность их и Сережи, и Аси — ради красного словца не жалеть не только близких, но и себя. Ася согласна была даже себя выставить в невыигрышном свете, лишь бы еще глубже утопить соперника в интеллектуальном поединке. Она рассказывает о серии каких-то таинственных свиданий с друзьями Довлатова, которые требовали от нее выйти за Сергея замуж, угрожая его самоубийством или даже уходом в армию. Довлатов тоже был не железный и, может быть, надеялся хотя бы после женитьбы зажить по-человечески, с нормальными отношениями. Может быть, он в отчаянии думал, что Ася держится так независимо и дерзко лишь потому, что не оформлен их брак, или для изощренного Довлатова выглядело слишком просто, и он проводил очередной сюжетный эксперимент. Совсем уже невероятным, но уж таков был накал их отношений, выглядит история с винтовкой, когда Довлатов закрыл Асю в комнате и произнес, видимо, заранее заготовленную и отточенную фразу: «Самоубийство от тебя не дождешься, но в эпизоде убийства ты незаменима», и выстрелил. Правда, мимо. Ася скрупулезно, мастерски, как бы с абсолютным профессиональным хладнокровием прослеживает расчетливое и циничное использование всех этих безумств Довлатова в дальнейшей работе над филиалом и даже зоной. Мысль ее прихотлива, изыскана, но понятно. Все главное и ценное, что сделал Довлатов, зарождалось при ней, при ее участии, даже под ее художественным руководством. Но кроме литературного соперничества было, увы, и другое, вспоминает близкая Асина подруга Лариса Кондратьева. Мне кажется, Сережа не был ее единственной любовью. Я наблюдала их хорошие отношения к другим молодым людям, к Алику Римскому-Корскому, например. Может быть, после долгой жизни с родителями в коммунальной квартире ей уж очень хотелось узнать что-то другое, из темного коридора выйти на свет. Возможно, красивым женщинам вообще присуще желание новых побед, я не знаю, в чем было дело. А я знаю. Кроме плеяды будущих гениев литературы, выглядевших тогда весьма обшарпанно и неказисто. Вспомним хоть заикание Бродского, а заодно и вспыхивавший то и дело на его щеках мучительный румянец. Были тогда в Ленинграде юноши, глядевшиеся гораздо более выигрышно. И речь идет не об успешных адвокатах, и уж тем более комиссионщиках, Ася не ставила их в первый ряд. Фима Койсман, преуспевающий, богатый и дерзкий, робел перед Асей, был в сущности ее пажом. Элитой общества тогда, несомненно, были физики. И главное, какие! Все блистательные медалисты, спортсмены и красавцы, не колеблясь, снесли свои медали в политех или, в крайнем случае, в ЛЭТИ, Ленинградский электромеханический институт. Университет тогда отнюдь не с успеха в жизни. В почете, как верно заметил поэт Слуцкий, были физики. И какая блистательная плеяда умников, красавцев, пижонов образовалась из лучших выпускников лучших вузов в лучшем научном институте города Физтехи имени академика Йоффе. Печать успеха лежала на них и в науке, и в спорте, и в светском обществе. Вспоминаю их, блиставших в научных семинарах знаниями и талантами, а в остальных местах остроумием, элегантностью, непринужденностью. Альпинисты, гитаристы, ловеласы, эрудиты, Леха Романков, Гуля Березин, Радик Тихомиров. Помимо исключительной мужской красоты, даже во ВГИКе я таких не встречал. Они уж светились успехом, признанием, высокими должностями и шикарной одеждой, купленной неприступным путем у коварных фарцовщиков, а в успешных международных командировках. При этом к советской власти они относились так же, как и большинство успешных людей, снисходительно-насмешливо. Тут уж тщеславным девушкам, ясное дело, не приходилось долго думать, куда обращать свой взор. В том же ряду, если даже не чуть выше, стоял тоже физтеховец Алик Римский-Корсков, сделавший, пожалуй, самую успешную карьеру и ставший впоследствии директором Института радио. Ко всему прочему, это был человек великосветский, прямой наследник великого композитора, да и всей этой фамилии, давшей столько знаменитых людей. Я попала в квартиру на улицу Маклина, где жил Алик Римский-Корсков. Большеротый человек, темноволосый, очень тонкий, высокий, с громадными руками, в одной из которых...